Приближался праздник ее мириадов лет, и Хатшепсут с тревогой вглядывалась в проходящие дни, не зная, как отметить это событие, такое особенное, потому что в течение ее царствования оно уже не повторится. Ей вспомнился отцовский юбилей и бурное ликование, которое охватило тогда и дворец, и город. Помня, с одной стороны, о подрастающем Тутмосе, а с другой — о многочисленных свершениях своего царствования, она решила отпраздновать это событие пораньше. Ей казалось, что, приблизив установленный обычаем срок, она еще раз напомнит людям о том, какие преимущества принесло с собой ее правление, а заодно укрепит свою власть. Нельзя сказать, что Хатшепсут нуждалась в подобном подкреплении. Просто имя молодого царевича всплывало слишком часто для того, чтобы она чувствовала себя спокойно. Его искусное обращение с луком, меткость в метании копья, демонстративная ловкость в управлении колесницей — все только об этом и говорили, а ее это совсем не устраивало. Она то и дело задавала себе вопрос. Может быть, зря она не послушала Снехези, пыталась представить дворец без него, как она правила бы, не встречая ни в ком сопротивления, а Неферуру объявила бы наследницей, и все было просто замечательно. Но радость, которую Хатшепсут испытывала, представляя себе такую картину, неизменно увидала, и она видела себя одну перед судом Амона, немую и виновную. Так что, в конце концов, она отвергла саму мысль об отравлении Тутмоса. Отрава беспощадна — это орудие слабых, но она не такова еще нет, и с Тутмосом она разберется по-своему. Давая смотр войскам, она наблюдала, как коренастый, нетерпеливый юнец настегивает своих лошадей, проносясь мимо нее со всем войском. Свои 14 лет он стал очень заносчив, расхаживал с важным видом по дворцу со своими дружками, требуя повиновения от всех и каждого. Он беспокоил ее. Замечая пылкие взгляды, которые тайком бросала на него Неферура, она решила, что скоро обсудит со своими министрами перспективу возможной помолвки и тем самым пресечет малейшие поползновения к мятежу, который, может быть, бродит в голове Тутмоса. Помолвка — это верный способ много пообещать и ничего не дать, а пока до него дойдет, что она предназначает трон для Неферуры, а не для него, будет уже поздно. Неферура унаследует созданный ею сильный кабинет, и тогда Тутмос, как бы он ни дулся, как бы он ни кипятился, ничего не сможет поделать. Но мириады лет и годовщина появления приближались, она все еще не нашла подходящего способа отпраздновать это событие. Идея осенила ее во время молитвы. Когда она сидела на балконе своей спальни, разговаривая с Богом, она немедленно оторвалась от созерцания верхушек деревьев, вошла в спальню и послала за Синмутом. Когда он явился, она сразу перешла к делу. — Ты отправляешься в Асуан сейчас, — сказала Хатшепсут. — Возьмешь с собою Бинию, или кто там тебе еще понадобится. Да будете в тамошних каменоломнях 2 обелиска и привезете их в город к моему празднику. — Но, ваше величество, — запротестовал он, — осталось всего 7 месяцев, за такой срок этого не сделать. — Сделать. И сделаешь это ты. Отправляйся немедленно. И еще вели рабочим снести кровлю из кедра, которую построил в доме Амона мой отец. Ты говорил мне на днях, что дерево прогнило, вот и пусть его уберут. Я поставлю там свои обелиски. Если какую-то часть кровли еще можно спасти, то затем я восстановлю ее вокруг них. Вы поставили передо мною огромную задачу, — спокойно заметил он. Если ее возможно исполнить, то я это сделаю, но на сей раз я ничего не обещаю. Ты все сделаешь, — сказала она. Я приостановила все работы в Карнаке, так что можешь взять оттуда столько людей, сколько пожелаешь. В твое отсутствие Хапусенеп присмотрит за работами на крыше, если ты прикажешь, Синмут. Я много требовала от тебя и в прошлом, но эта просьба самая большая. Ты выполнишь ее для меня. Он склонился к ее улыбающемуся лицу. Как всегда, для вас я готов выполнить невыполнимое, Ваше Величество. Хорошо, тогда не о чем больше разговаривать. Сен-Мут, Бени и несколько сот рабочих вместе с ними отбыли еще до конца недели. Многое из того, что значилось в списках, спешно составленных Сен-Мутом, пришлось оставить, но все это можно было выслать им вслед. Они с Бени стояли на носу, гребцы налегали на весла, с берега поднимались благовонные дымы, и флотилия вышла на середину реки и начала подниматься вверх по течению. Хатшепсут смотрела им вслед, пока они не скрылись из виду. А Сен-Мут не сводил с нее глаз до тех пор, пока и она, и ее пестро разодетые придворные не исчезли за поворотом реки. Через два дня они высадились на берег, хотя было уже поздно, за полдень. Сен-Мут никому не позволил отдыхать. Он велел рабочим ставить палатки в любой тени, какой они только смогут отыскать, предупредив, что городские ворота для них закрыты. Пока разгружали припасы, они с Бени и мерили шагами каменоломню, едва держась на ногах от испепеляющей жары. «Клянусь Амоном, — побожился Бени, — мы все перемрем в этом пекле. Что ж, полагаю, мне самое время позвать своих подмастерьев и начать вымеривать камни. Два обелиска, скорее уж, два палача. Будь проклят тот день, когда я познакомился с тобой, о, мучитель людей!» «Выбирай осмотрительно. Да слишком длинные не бери», — предупредил его Сен-Мут. «У нас мало времени. Люди могут работать в две смены, а после заката я велю зажигать лампы». Бени застонал, вытирая ладонью лоб. «Стал бы ты берешься за свою работу, а я за свою. Слава богам, могила моя уже готова». «А моя еще нет. Да и сам я еще пока не готов к тому, чтобы в нее лечь», — подумал Сен-Мут, глядя вслед размашисто шагавшему Бени. Потом обернулся к лодкам и крикнул разгружавшим их людям, чтобы поторапливались. Внимательным взглядом и ловкими руками хорошего лекаря Бени обследовал каждый уголок мрачных утесов и, наконец, выбрал подходящую жилу. Его подмастерья нарисовали на камнях два длинных вытянутых силуэта. Сен-Мут тут же приказал выдать рабочим массивные каменные молоты, и те принялись долбить породу, поднимая целые тучи белой пыли, которая выбеливала кожу и вызывала кашель. Сен-Мут работал вместе с ними, с мрачным усердием, поднимая и опуская молот, и его пот смешивался с потом крестьян. День за днем Бени вышагивал рядом с рабочими, крича и ругаясь, на чем свет стоит, но ни разу длинный и тонкий, как змея, кнут в его смуглой руке не опустился на их мускулистые, блестящие от пота спины. Через месяц в скале начали проступать контуры двух обелисков, но они еще крепко держались за породу. Сен-Мут дал всем сутки отдыха. Он отослал на север гонцов с известием о том, как продвигаются дела, и официальными поздравлениями. Пока его люди отсыпались и отмывались, он провел несколько часов, обшаривая две длинные упрямые глыбы в поисках хотя бы намека на скол или трещину. Скоро рабочие, измотанные, подавленные, вернулись к работе. Почти незаметно начала подниматься река, а вместе с ней увеличилась влажность. Воздух наполнился жалящими насекомыми. Сен-Мут освободил шестерых рабочих от молотов и дал им в руки метелки. Они ходили вокруг своих товарищей и отгоняли от них мошку, а те продолжали работать. Три месяца спустя на смену молотом пришли резцы. Дело пошло медленнее, ведь работать теперь приходилось гораздо осторожнее. Бени оставил свою божбу и заглядывал через плечо каждому рабочему, советуя и предостерегая. Он умолял Сен-Мута прекратить ночные смены, потому что лампы не давали достаточно света. Он боялся, как бы камни не треснули, но Сен-Мут только упрямо мотал головой. Если они будут отдыхать по ночам, работу вовремя не закончить. Биния отошел, бормоча что-то себе под нос, и все продолжалось, как раньше. Наконец настала пора освободить первый камень. Каменщики ждали на берегу, готовы сколоть последние шероховатости и отполировать его слегка скошенные бока. Сен-Мут, сердце которого бешено колотилось, приказал накинуть веревку на вершину и девятифутовое основание монолита. Бения собственноручно проверил каждый узел и натяжение веревок. Убедившись, что все в порядке, он отскочил в сторону и бросил взгляд на бревенчатый настил, по которому должен был скатиться камень. Инженер поднял руку, его цепкий взгляд не отрывался от куска гранита, который медленно, точно нехотя, пополз вниз. — Стой! — крикнул он. — Верхушку потяните еще, не так быстро, а то он соскользнет. Все разом! Сен-Мут, который, примостившись на краю утеса, беспокойно наблюдал за всем происходящим внизу, увидел, как каменный колосс с грохотом лег на бревна, и тут же раздался яростный вопль. Сен-Мут оставил свой наблюдательный пункт и бросился на крик. Бения вопил и проклинал все и вся, размахивая кулаками. Потрясенные рабочие побросали веревки. Задыхаясь, Сен-Мут посмотрел вниз. В основании обелиска зияла огромная рваная трещина. Прямо у него на глазах кусок камня отделился от колонны и упал к его ногам. Ошеломленный он наклонился и подобрал его. Бении молчал, его трясло от разочарования. — О, бог мой! — прошептал он. — Это моя вина! Сен-Мут положил руку ему на плечо, готовый принять решение. — Это не так. Камень любит тебя, Бения, и готов подчиниться твоей воле. Все дело в том, что мы долго работали по ночам при плохом свете. Возможно, в темноте и был нанесен неверный удар. Он расправил плечи и отшвырнул обломок. — Начинаем сначала! — крикнул он. — Сегодня, сейчас! «Бения, прекрати богохульствовать и отправляйся в каменоломню. Вон там попробуй», — и он показал пальцем. «Найди другую подходящую жилу, и мы снова возьмемся за молоты. Назад! За работу! Царь хочет на свой праздник два обелиска, и она получит два обелиска, даже если мы умрем под этим солнцем». Рабочие отвернулись от него, угрюмо насупившись. Они слишком уважали Сен-Мута за то, что он работал бок о бок с ними, чтобы возражать. Когда он схватил первый попавшийся молот и зашагал к скале, которая раскалилась так, что не дотронуться, они последовали за ним. Бении, все еще расстроенный, отдал свой кнут подмастерью, а сам залез на небольшой песчаный холмик, но скоро присоединился к Сен-Муту. Вид князя Египта, раздевшегося догола и трудившегося рядом с феллахами, вернул ему хорошее настроение. Они кончили на 4 дня раньше срока. Когда 2 могучих шпиля заняли свое место на плоту, уложенные основание к основанию, Сен-Мут приказал подать всем вина и сам на радостях выпил с Бении. Они чокнулись за свое здоровье и здоровья своих людей. На реке инженеры в своих лодках опасливо кружили рядом с плотами, внимательно наблюдая, чтобы камни как-нибудь не соскользнули в реку. Не все дожили до этого дня. 3 убила жара, их сердца не выдержали. Еще 6 задавило камнем, который соскользнул, когда они вместе с своими товарищами выгребали из-под него песок. Сен-Мут приказал похоронить их с почестями, но едва дело было сделано, тут же довольный отвернулся от могил, забыв о людях, которые, как и он, когда-то были простыми крестьянами на службе у фараона. По его мнению, то, что они сделали, было чудом, которое стало возможным благодаря его стараниям и умениям. Потребовались 32 хорошие лодки, чтобы дотащить плоты с монолитами до Фив по реке. Это несмотря на то, что ОМОН послал им в помощь хорошее наводнение, и вода уже клокотала в теснинах берегов, разливаясь кое-где за их пределы. Сянмут из своей маленькой каюты, приподнятый над плотом, с тревогой наблюдал, как отдали концы, и лодки тяжело и медленно выгребли на середину реки и, подхваченные течением, поплыли. Они плыли день и ночь, не останавливаясь на отдых, нервы были натянуты до предела. Даже Бени часами молчал, не сводя глаз с двух каменных глыб, низко сидевших в воде, а его пальцы так крепко стискивали борт лодки, что белели костяшки. Задолго до того, как они увидели фивы, мелкие суденышки, рыбачьи лодки, ладьи знати стали отваливать от берегов и исследовать за ними, так что они плыли в окружении любопытных, сгоравших от нетерпения. Хатшепсут увидела их рано утром. Черный прилив на речной груди. Она собрала солдат у водяных ступеней храма, и они толпились у нее за спиной. Под деревьями храмового сада яблоку было негде упасть. Горожане толпились повсюду. В тот день все получили выходной, чтобы посмотреть, как каменных гигантов будут втаскивать во внешний двор. Когда плоты подошли почти вплотную к ступеням и опасно накренились, едва матросы с веревками в руках попрыгали в воду и побрели к суше, Хатшепсут сама кинулась помогать. Облаченный в леопардовую шкуру Хапусенеп затянул у нее за спиной молитву. Сенмут оставил крохотную высокую кабинку и начал прокладывать себе путь на сушу. По его приказу взбаламученные прибрежные воды наполнились солдатами, которые попрыгали со ступеней, чтобы втащить камни на приготовленные для них деревянные катки. Дюйм за дюймом обелиски приближались к первому пилону, окруженные возбужденными, гомонящими людьми. Сенмут шел рядом с Хатшепсут и, прищурившись, наблюдал за каждым с трудом дававшимся шагом. Там, где когда-то была крыша из кедра, теперь в храм лился поток солнечных лучей, освещая две груды песка, на которые предстояло втащить обелиски. Их поднимут на веревках основанием вперед, а потом опустят с другой стороны точно в квадратные дыры с пилообразными зазубринами, уже зиявшие в мостовой внутреннего двора. Сенмут ускорил шаг. Пуамра, молодой архитектор, пошел за ним. Вместе они проверили каждый оставшийся фут пути. Тем временем камни с громоподобным скрежетом уже тянули по плитам внешнего двора. Сенмут и Пуамра отошли в сторону. Хатшепсут встала рядом с ними. В молчании она наблюдала, как могучие каменные стрелы накренились и поползли вверх, а рабы, точно муравьи, полезли на кучи песка, чтобы направлять движение. «Пальцы, указывающие в небеса!» — прошептала Хатшепсут. «Ты хорошо поработал, Сенмут. Разве я не говорила тебе, что вместе мы сможем все, что угодно?» Он поклонился и рассеянно. Едва заметные подвижки двух серых громадин занимали все его мысли. Он видел, как Бения расхаживает взад и вперед, выкрикивая команды, которые эхом отдавали среди колонн, покуда верхушки обелисков обмотали веревками, и сотни людей потянули за них, налегая изо всех сил. Сенмут кивнул головой. И вместе с Пуамра они подошли к ямам, остановились в тени опасно накренившихся каменных глыб. Краем глаза Сенмут заметил Тутмоса и двух его товарищей, Минмоса, подмастерья инженера, и Менхе Перерсонба, солдаты и архитекторы. Все трое стояли молча, уперев руки в бока, и их лица казались темными от падающих на них теней. Выражение их было напряженным. Нефирура подошла к матери и что-то зашептала, показывая на Тутмоса, но Хатшепсут была так занята переживанием своего триумфа, что только коротко кивнула в ответ. Наступила пауза, во время которой люди растирали усталые руки и ноги, а некоторые, совсем измученные, усаживались на золотой пол храма. Стоявший рядом с Сенутом Бениев скинул руку и начал сгонять рабочих для последнего рывка. — Начинайте спуск! Не так быстро, идиоты! Натягивайте веревки! Легче, легче! Не давайте им раскачиваться! И он снова метнулся вперед, бешено жестикулируя на ходу. Первый обелиск с раскатистым гулом опустился на свое место. Выступы на его основании совпали с глубокими зарубками. Рабы вцепились в веревки, которым была обмотана верхушка камня, изо всех сил натянули, чтобы не дать ему упасть. Хатшепсут вскрикнула, а Минмос, улыбаясь, шепнул что-то Тутмосу. Второй обелиск медленно подполз к яме. Его основание скользнуло по краю углубления и медленно опустилось в него. Верхушка сразу же начала подниматься, но тут ее повело. Сенмут закричал: «Зарубка! Он не попал в первую зарубку!» Бениев вопил что-то неразборчивое. Хатшепсут шагнула вперед, но Пуамра преградила ей путь. «Ваше Величество, назад! Он может рухнуть!» Тутмосы Менхеперасон подались ближе, и Сенмут, прежде чем рвануться вперед, успел заметить на лице второго мальчишки ухмылку чистого восторга, чувствуя, как от волнения по спине струится пот. С тяжким стоном обелиск качнулся назад и выровнялся, а люди, вытянув шеи и затаив дыхание, смотрели на него. Камень стоял горделиво и неподвижно, и Бения, не в силах справиться с нервной дрожью, рухнул на колени. Надсмотрщики повели рабов со двора. «Не убирайте песок», — приказала Хатшепсут Пуамри. «Все равно надо еще обшивать плитами верхушки и высекать надписи». Сначала она хотела покрыть их сверху донизу электрумом, но Тахути, услышав об этом, в ужасе отшатнулся. «Ваше Величество», — заявил он, поджав губы, — «вы, конечно, очень богаты. Но даже ваша казна скоро оскудеет, если взять из нее столько золота и серебра сразу». Его реакция рассмешила ее, но цифры, которые он привел, были неумолимы. Пришлось удовольствоваться тем, что она пришла в сокровищницу и собственноручно отмерила золото для верхушек по локти, погружая руки в мерные корзины, поднимая золотую пыль, которая облаком мерцала над ней, опускалась на ее груди и живот, оседала на пол. Тутмос не спеша подошел туда, где она стояла с Сенмутом и Нефирурой. Он небрежно поклонился, черные глаза юноши нахально блестели. «Поздравляю тебя, цветок Египта!» — сказал он голосом, уже сейчас обещавшим стать басом. «Воистину твои монументы говорят о бесконечном царствовании!» Хатшепсут спокойно взглянула в его грубо вылепленное заносчивое лицо, словно не заметив сарказма. «Приветствую тебя, племянник пасынок. Я рада, что ты одобряешь. А где же твоя мать в столь торжественный день?» Он пожал плечами. «Ей немного не здоровится. Лучше бы ей перед моим торжеством поправиться. Может, прислать к ней моего лекаря?» «В этом нет никакой необходимости, дорогая тетушка-мачеха. Не думаю, что и недомогание достойно внимания того, кто лечит самого фараона». Они играли друг с другом, улыбаясь губами, но их взгляды скрещивались, точно клинки. Сенмут со страхом прислушивался, чувствуя, как воздух искрится от столкновения двух неистовых воль. Тутмос уже превратился в мужчину, с которым следовало считаться, и Сенмут не мог понять, почему Хатшепсут упрямо третирует его, словно какого-нибудь мальчишку. Он видел, что Нефирура не сводит глаз с лица царевича, но ни царь, ни Тутмос, казалось, не замечали ее присутствия. Тутмос взмахнул рукой в сторону Минмоса и Менхеперасонба. «С вашим прекрасным обелиском чуть было не случилась беда», — заметил он. Вам могут пригодиться советы моего архитектора и инженера. Похоже, ваши эксперты стареют. Ты так думаешь? Тогда представь их мне, Тутмос. Какие величественные сооружения они построили. Где я могу видеть их искусство? Тутмос вспыхнул, его выпирающие зубы прикусили губу. Они пока что мало успели, нахмурился он. Но со временем работы, которые закажу им я, превзойдут все, что я вижу здесь. Тогда послушайся моего совета, царевич, и отошли их назад в школу, чтобы со временем... На этих словах она сделала ударение и улыбнулась. Со временем они могли показать себя хотя бы в небольшом деле. Гнев и восхищение боролись в нем. Восхищение победило. Он тряхнул головой. Как ты жестока, тетушка-мачеха! Двойной венец тебе к лицу! А тебе нет... — ответила Хатшепсут, когда они двинулись к выходу из храма. — Он все еще слишком велик для твоей головы. — Размер моей головы тут ни при чем, — отрезал он. — Важно то, что внутри у нее. — Да ну! — Вот значит, как? — Ну тогда приноси свою великанию голову на мой праздник. Я приказываю тебе, Тутмос. В последнее время ты пренебрегаешь своими обязанностями. Тебя не видать ни в храме, ни на пирах. Нарушение субординации я не потерплю. Кроме того, я запрещаю тебе критиковать моих министров. Где твои собственные? Могут ли они соперничать в беззаветной преданности и многочисленных дарованиях с теми, кто старше и лучше их? Он ничего не ответил, но поклонился, хмурясь, и зашагал назад, туда, где его ждали Минмос и Менхеперасон. Неферура робко опустила руку на плечо матери. — Почему ты всегда сердишь Тутмоса? — спросила она. — Он тебе не нравится? — Мне он очень нравится, — ответила Хатшепсут. — Он силен, как молодой бык. Таким же был его дед. Но он нетерпелив, Неферура. А иногда и груб. Его надо держать в узде, как норовистую лошадь. Неферура ничего не сказала. Но Сенмут почувствовал в своей руке ее теплую ладошку. Он сжал ее, и они вместе пошли к дворцу, шагая в тени по-прежнему сухих деревьев.